Русский век. Русь. Широка страна моя родная. Молодым у нас везде дорога, старикам у нас везде почет. Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать. Весь мир облетела ласковая песнь. Ни снега, ни ветры не остановят сердечное слово русского народа. Давно сказано: входите в русскую деревню с песней. Песня, красота всегда были близки русскому человеку. Помните, как красиво сказал Гоголь о русской песне? Поет народ, значит, он все преодолеет и придет к прекрасному будущему. Мастер, труженик, ведет работу свою и подпевает. И сколько песен знают такие мастера. Не только старинные напевы знают, но и новые сложат. Любая работа под песню спорится. И к новизне всегда устремлено русское сердце. Обновиться — все равно, что целину поднять. Новая запашка всегда по сердцу. Только допусти к знанию, всех опередит. Где-то думают, что на Руси что-то не найдено, нечто не удумано. А ну вот уже и найдено, смекалка уже надумала. Только не любит зря или во вред разболтать. Всяк еремей про себя разумей. Но где полезно, там Ерема не обособится, а поймет выгоду общей работы. Тоже знает, что один в поле не воин. Будет расти сотрудничество. На льду цветы не растут, а зараза злопыхательства к добру не приведет. Говорят, изменился народ. Да, многому научился, во многом преуспел, мастером стал. На сердце-то осталось то же самое. Великое русское сердце. А если оно сохранилось через все труды, через все поля бранные, значит, оно еще выросло. А расти сердце русское может лишь к добру, к познанию, к человеколюбию. Не успели отгрохотать пушки, как уже мыслят о небывалых урожаях. Гремит градостроительство, вырастают школы. И старики почтены, да еще какие старики, богатырские. Александр Невский, Суворов, Кутузов, Ломоносов, Пушкин, Репин, Чайковский, Римский-Корсаков. Всем строителям честь. Берегут Троицы Сергиеву лавру, отстраивают соборы и великие памятники. А сколько творится во славу женщины? Мало того, что равноправие, пришло полноправие. За военные годы великие труды приняла на себя женщина-строительница Родины Прекрасной. Обойдите поля, заводы, школы, лечебницы. Подивитесь на достижения женщин. В едином взлете слились все народы Руси. На каких весах взвесить, где и кто больше совершил? Все возлюбили Родину и вознесли ее. И зато, про то по всему миру возлюбили народы Русь. Полюбили в глубине сердца. Тянутся по-братски, хотят в труде приобщиться, верят в мощь русскую. На Руси не могут вполне знать, какие благие нити дружества потянулись по миру. Культурная связь не может уследить за всеми очагами, где теплится истинная дружба, где куется крепкое доброжелательство. Каждая весточка оттуда читается, слушается с особым вниманием. Только подумать, что и в наших снежных Гималаях звучат слова о Руси. Стучат машинки о Руси. Творятся картины в честь русского народа. «Что думаете? Как полагаете? Что слышали?» — спрашивают друзья. Франция говорит о двух великих странах. Может быть, и одна? Да что там считаться, такие счеты тоже не в духе русского человека. Он творит свое великое заповедное дело. Горячо любит родину. Шлет добрые мысли человечеству. Мчится Русь. Великий путь созидания, красоты.